Ну, не смешите, господа, хотя нигде ни следочка мужского присутствия. Он изучил набор бутылок в баре. Бар — это три полки в специальной нише в углу, заставленной емкостями различных объемов и всевозможных форм. Бутылки были большей частью с нерусскими, абсолютно незнакомыми названиями, но дегустировать, как предлагала Лана, он не стал. Это ж все-таки, братцы, моветон, пить, когда солнце еще не позолотило верхушки кедров. Открыл громадный серый металлический шкаф, на поверку оказавшийся холодильником. Достал ломтиками нарезанное мясо, но почему-то намертво впечатанное в прямоугольник прозрачного пластика, искусственное, что ли, повертел в руках и положил обратно. Внимательно, недоуменно рассмотрел единственную картину на стене, площадью квадратных метров 6 под стеклом и в пластмассовой раме со знакомыми буквами «Сони», но, как выразилась его спутница, фишка заключалась в том, что на картине абсолютно ничего изображено не было. Поверхность холста оказалась равномерно серой и невзрачной, эдакий серый прямоугольник кистью местного товарища Малевича. В стекле, покрывавшем полотно, тускло отразилось озадаченное лицо Сварога. «Это что ж, Сонька, выходит, авангардной живописью занялась? Однако...» «Нет, уважаемые, все-таки он здесь чужой, чужой, и хоть режьте. Ну, ладно, долой сопли». Он пожал плечами и отвернулся. «Другим пора заняться.